Глава 22. Наконец, Аврора решила прямо спросить мое мнение о ситуации. «Хочешь быть в центре скандала, или мы возьмем ответственность, но и заберем почести? Скажем, вас хотели схватить, и мы вам помогли. Забирайте, но мне придется засветиться. Пусть Свету и ее дружка похитили». Девушка не возражала и перебежала к Гектору. «Я не знал, когда в эту дыру прибудет полиция, но наверняка уже скоро. Потому быстро перетащил тело младшего Соколова к сжигателю, который работал на духовной энергии». Света подняла взгляд. «Я ожидал протестов, стадий отрицания и торга, но она убедилась, что перед ней лицо брата, и ничего не сказала. Просто шагнула назад и села на покрытый пылью и песком асфальт. Я забрал его телефон, кошелек и лучшее снаряжение, отбросил все в сторонку, затем скрыл область вокруг себя простенькой иллюзией и призвал мощный поток горючего вещества. Продолжал сжечь огнеметом до тех пор, пока труп не превратился в горстку золы. Само собой, я выжег духовной энергии и следы крови, что остались на дороге, где его убили. Сирин проявила лучшие навыки клептомании, на которые была способна. Искин удивительно ловко оттащила собранные трофеи подальше и спрятала в незаметной щели между контейнерами. Я не мешал ей тащить деньги, которые имелись у нарвавшихся на ратников преступников. Паучки тоже смогли перетащить и скинуть в окно еще сумку. Не сказал бы, что это так уж нужно было делать, но деньги лишними не бывают. И заодно это укрепляет нашу легенду о третьей стороне. Тем более, там и пустые накопители нашлись. Понятное дело, у банды такого размера запасы не залеживались. И они, если и добывали энергию, то сразу пускали на свое усиление. Увы, интересных артефактов не нашлось. Я лишь получил возможность изучить стигмовое оружие нескольких видов. В арсенал добавился обычный пулемет среднего калибра, то есть 7,62. В нем была весьма продвинутая артефакторика для ускорения пули и охлаждения ствола. Больше можно не заботиться о перегреве при непрерывной стрельбе. Даже имелись пули весьма высокого класса. Из неприятного. Я потратил очень много энергии возвышения, поскольку сжег ее почти на каждое свое действие. Из 11,5 тысяч сона осталось всего 3 во внутреннем резерве. Если вспомнить, как мало выкачивается из монстров, колоссальная потеря. Надо найти еще одно ядро стигмы в ближайшее время. И, конечно, осколок своей души. Я не потратил все лишь потому, что не мог использовать энергию быстрее. Если бы бой затянулся, у меня возникли бы большие проблемы. Слабенький мастер нижней ступени, да в таком окружении. Кстати, может просто купить заряженный накопитель. Денег сейчас много, лучше тайно, чтобы не объяснять, почему я не становлюсь сильнее. А ядра я пойду искать в любом случае, ведь это увеличивает мою пассивную генерацию и избавляет мир от стигм. Полиция наконец приехала. Ратники давно убежали прятать награбленное подальше в руинах. Они не боялись торчащей арматуры аварийных конструкций и глубоких темных ям. Ну а я подошел к Свете, которая так и не сдвинулась с места. Сирин имела спорное мнение и сама не знала, что об этом думать. С одной стороны, ей хватило дурости сорваться сюда и играть в детектива, вопреки тому, что народ охотится некто могущественный. Она сорвала твои планы, и именно из-за нее нам пришлось рисковать. В какой-то мере она действительно подвела отца под смерть. Вместе с тем, мы бы не атаковали, если бы не проблема нашего раскрытия или если бы мы могли лучше разведать обстановку. Сам решай, что с ней делать. Пожалуй, хорошо, что ты оставил Соню ее успокаивать. Сейчас Света может совершить еще более глупый поступок. Мне порой говорили, что я мягковат к людям, но какой есть... Я кивнул, обращаясь к своей помощнице. «Ты как? По крайней мере, они не ошиблись. Внизу пленные под наркотиками». «Меня не ранили. И хорошо, что мы здесь. Спасем людей». Соня поджала губы, посматривая на Свету и Дмитрия. «Она не отзывается. Я тоже потеряла родителей и осталась с братом, но...» Я кивнул, положив ей руку на плечо, но включиться в разговор не мог. Здание окружили полицейские и теперь быстро заходили на территорию. Гектор сообщил им легенду произошедшего и отправил осматривать захваченную базу. Света кивнула только когда я тронул ее и бесцветным голосом сказала, что все поняла. Соня обняла девушку, присев рядом, ну а я смотрел на обомлевших стражей правопорядка. «О, знакомое лицо!» Полковник Елагин едва обменялся приветствиями с Бреннан, сидевшими на телефоне, который Сирин кое-как подслушивала, и буквально побежал к нам. «Вижу, вы нашли свою сестру. Соколов, вы понимаете, что устроили бойню в пригороде Красноярска? Они первые напали». Я тяжело вздохнул, при этом постарался выглядеть печально. «Мы нашли Свету, которая следила за этим местом из здания неподалеку. Увы, нас заметили и, видимо, посчитали, что мы или враждебная группировка, или на них устроили облаву. По нам открыли огонь. Мы не могли не ответить, а потом перешли в контрнаступление. Увы, ублюдки заготовили много оружия. Мы успели немного осмотреть помещение. Их бы все равно казнили». «Это самосуд», — нахмурился полковник. «Самооборона. Займитесь делом. Не видите, моего отца убили». «Все вопросы к Бреннан. И загляните в мусоросжигатель, там человеческие кости». Сзади как раз подошел Гектор. «Полковник, давайте оставим семью и обсудим произошедшее. Уверяю, Соколовы в этом инциденте пострадавшие. У нас давно были подозрения, что люди здесь нечисты на руку, но мы не видели твердых доказательств. И вам стоит немедленно вызвать машины скорой помощи со специалистами по наркологии. Там внизу слизь». Елагин вскинул брови и сразу отошел с представителем могучего рода. Мне же оставалось присесть около тела и снять с пальца Дмитрия черный перстень. Началось долгое и нудное разбирательство. Хорошо, хоть пока Бреннан смотрели в другие стороны, один паучок успел прибежать к убитым, стиксам и вскрыть им всем шеи. Приехал еще один интересный гость, перед которым полицейские просто разбегались. Конечно, появились и новые лица, пока оставшиеся снаружи. «Куприян Потемкин, третий отдел. Всем прекратить работу». «Ого, какие люди! Знакомый герб рода моего друга. Немного изменили дизайн, но в целом совершенно точно оно. Правда, форма перстня говорит, что он из побочной ветви рода». И Елагин вышел к нему навстречу. «Здравия желаю, полковник Елагин. Это дело вне юрисдикции третьего отдела. Им уже занимается полиция». Потемкин, не меняя выражения лица, достал из внутреннего кармана и развернул бумагу, которую показал полицейскому. «Пахнет плохо. Надеюсь, они не за нами, или придется соображать, как свалить от третьего отдела уставшими и с минимумом энергии. Причем свалить в том плане, что придется покидать страну». «Ошибаетесь. С этой группировкой работало несколько малых дворянских родов. К сожалению, мы вмешались в ход нашей операции, и теперь мы не сможем отследить всю цепочку. Тем не менее, все имеющиеся здесь улики пройдут через нас». Елагину пришлось отступить и позволить служащим из третьего отдела приняться за дело. Даже медиков пустили к пленным с небольшим запозданием. Потемкин подошел и к нам. «Представьтесь и назовите причину столкновения с этой группировкой». «Вот теперь момент опасный. Эти сыскари поопытнее. Но я уверен, что когда все началось, никто не следил за входом. Может быть, боялись обнаружения или вовсе их мало интересовала именно эта банда, и они бы ее потом сдали полиции. А сами наверняка следили за действиями их покровителей из дворянства. Уж ликвидации преступной швали третий отдел точно не будет себя утруждать. Это как из танкового рейлгана стрелять по псевдособаке. Новый Потемкин вообще не похож на предков, но прошло уже столько поколений, что крови Бориса в нем сущие капли. Очень хотелось назвать фамилию Державиных и поглядеть на реакцию. Но я никак не мог придумать, как органично упомянуть в разговоре мелких провинциальных аристократов, о которых Потемкин наверняка даже не слышал, если не знает правды. Пришлось рассказывать ту же версию, что и полицейским. Я на всякий случай оставался около Светы, которой приехавшие медики дали успокоительное, что само по себе являлось почти наркотиком. Все изложили практически честно, разве что попытавшись сформулировать ситуацию так, что отступить мы не могли. Изначальную мотивацию искать пропавшего брата тоже упомянули. Не знаю, найдут ли его следы, но внутри некоторых помещений активировалась рабочая система пожаротушения. Сначала от усиленной зажигательной гранаты, а потом сирен смывала все следы, задействовать уже уцелевшие системы. Мы сидели в стороне после проверки целителями. Тело Дмитрия уже убрали, когда про нас снова вспомнил Елагин. «Так, вы считаетесь пострадавшими. Вам в целом нечего предъявить, кроме того, что вели себя слишком неосторожно. В участке подпишите». «Вы серьезно?» — нас услышал Потемкин. «Это не дело полиции. Соколовы неосознанно вмешались в наше расследование и убили здесь слишком многих. Скорее всего, чтобы не позволять увидеть родовые техники. Я прав, Виконт?» Я вздохнул. Все же требовалось оправдание учиненной резни. «Правы, ваша светлость. Впрочем, лишь отчасти. Все же эти люди убили моего отца и, возможно, замучили брата, скорее всего, сбежавшего от родовой войны. Пусть я едва их знал. Если Потемкин примется за меня всерьез, будет плохо. Но вроде ему нет дела, и так много головной боли у человека. Только проверят, что Соколовы не связаны с этими хмырями, а если и отследят Олега, то он все еще числился пропавшим без вести, то есть беглым. Позор роду, но не более. И тем не менее, вы не можете устроить бойню и просто уйти», сказал Потемкин, смотря на полицейского. «Они ликвидаторы и прибыли сюда заниматься своим делом. Полагаю, предписания будет достаточно, несмотря на то, что они, вероятно, хотели бы отправиться в Москву». Потемкин не возражал. А Елагин пояснил, что нам прикажут устранить определенное число монстров или уничтожить ядро стигмы. Такие наказания часто применялись в Красноярске за мелкие провинности. Собственно, мне и так нужно выполнять договор с Голицыным. Надеюсь, эта штука не задержит нас здесь дольше нужного. Из интересного за это время можно выделить только то, что маяки с грузом научного оборудования поехали куда-то на восток. Завтра надо будет наведаться. Вдруг там еще один осколок моего дара. В районе Красноярска других пока не чувствую, но мой радиус обнаружения весьма ограничен. Волокита, как по разбирательству, так и по поводу смерти Дмитрия, накрыла меня с головой. Его похоронят на родовом участке кладбища под Москвой. Тело перевезет специальная служба и пока сохранит его в заморозке. Я не собирался отсюда срываться, что, в общем-то, соответствовало образу сына, который не очень любил отца, забравшего его свободу. А отпускать куда-то Свету точно не стоит в ее состоянии. В имение Бреннан приехали затемно, отдав арендованную машину. Позже вернусь в тот район, еще забегу забрать награбленное. Аврора пригласила выпить в их компании, и я даже не стал отказываться. Гектор выглядел исключительно измотанным. «О боги, я за день в стигме так не устаю, как после пары часов с журналистами. Раскрытие такой группировки — неплохой репутационный бонус. Кирилл, не жалеешь, что не забрал славу Соколовым? Вы сделали немало, ну и те неизвестные». Я покачал головой. «Вы нам очень помогли, и нет. Спасибо, что не упомянули Олега. Однако теперь мне нужно выполнить договор с Голицыным и самому хоть немного усилиться перед возвращением». «Много дел», — коротко сказал он. «Будь аккуратен. Служба безопасности говорила, что подозрительные личности следили за входом в поместье, но сбежали, едва на них обратили внимание». «Аврора, хватит». «Мне нормально», — возразила девушка, подтягивающая вино. Щечки девушки мило порозовели. «Ненавижу драться с людьми. Вот бы мне дар посильнее». Я удивился. Стикс-то в руке не держал, так что оценить дар без прямого контакта и концентрации не мог. «А у тебя слабый?» «Не слабый. Недалеко от А. Не упоминайте постоянно». «Аврора!» — ее двоюродный брат повысил голос. Девушка вздрогнула и замялась, обеспокоенно глядя на меня. «Прошу прощения. И не мог бы ты не распространяться? В княжеском роду иметь дар ниже А-ранга не очень престижно. Но он боевой, и мой потенциал все равно хороший». Я успокаивающе улыбнулся, помахав рукой. «Всякое бывает. Ты ведь не выбирала дар, верно? Это же не вопрос недостатка стараний и малодушия. Такая уж магия». «Вот правильно говоришь», — девушка заулыбалась. «Некоторым людям вообще не стоит прикасаться к алкоголю. Наверное, если бы не была одаренной, уже бы отрубилась». Эрика удивлена отчетом. Девушка осеклась и тут же принялась уплетать сыр и обрабатывать себя магией жизни, пока ее двоюродный брат массировал виски. «Кирилл, вам точно не нужна еще одна комната?» — сменил тему Гектор. «Света не хочет оставаться одна, да и я бы предпочел не оставлять. Еще раз спасибо за гостеприимство. Давайте лучше поговорим о чем-то другом. Как сейчас ситуация со стигмами? А то почитал новости, и ощущение, словно их стало больше. Опять же появилась московская». Здоровяк потер подбородок, глубоко задумавшись. «Может быть. Собственно, поэтому в Красноярске из представителей рода только мы. Все остальные засели в аванпостах, занимаются сдерживанием монстров. Но иногда происходят колебания активности появления. Это нормально. Для ликвидаторов благодатная пора, а вот обычные люди страдают. Но твоей группе категорически нельзя на те участки, если не примкнете к команде с минимум одним, а то и двумя магистрами. Останусь здесь. Тем более мне все равно выдадут предписание и удобнее выполнять его в слабых стигмах». Я пожал плечами. «К чему лезть в пекло, когда подходят и уже зачищенные, почти погасшие стигмы? К тому же зачищать монстров долго и несет мало прибыли на фоне даже слабого ядра стигмы. А мне бы через 5-6 дней нужно вернуться в Москву и заняться бизнесом, доискать фрагменты собственной души. И опять же, это удобнее делать не в рассаднике скверны. А информация интересная. Опытный ликвидатор говорит, что заметна вспышка активности, вероятно, связанная со мной. Но сюда едва докатилась в рамках случайных колебаний. Мы еще немного поговорили, и я двинулся в свою комнату. Аврора догнала меня и продолжила концерт. «Кирилл, понимаю, как тебе тяжело. Хочешь поговорить? Мы едва знакомы, но ведь и со своей сестрой ты почти не общался. Не обязательно все нести самому». «Миледи, не волнуйтесь. Я крепкий. Я и без того отнял достаточно твоего времени. Но спасибо, ценю заботу. Большинство бы прошли мимо». Я все еще не намекал, что понимаю суть происходящего. Девушка чуть насупилась, но быстро вернула себе милую улыбку. В мою комнату кое-как вместили вторую односпальную кровать, и Света лежала на ней. Соня молодец, позаботилась о девушке. Но пока поблагодарил и отправил отдыхать. Сполоснулся и сел на кровать, ожидая начала разговора. Если бы Света не пожелала начинать первой, пришлось бы разговорить. Но через несколько минут она вновь повторила сказанное ранее. «Я виновата». Ожидал и такого исхода. Жаль, все же не смогла свалить все на Олега. «Мы все в чем-то виноваты. Ты шла спасать родного брата, с которым провела всю жизнь. Я прекрасно могу понять желание спасти члена семьи. Но я сбежала в этот город. Я следила за теми людьми». Девушка шмыгнула носом. «И Сэма подвела под смерть. Он был тебе другом?» Я решил поддержать переключение темы, помочь ей выговориться. «Другом. Я воспользовалась им. Не подумала о его безопасности. Думала, сейчас как победим всех. Не знала, что там столько одаренных. А теперь они и отец мертвы. Я вздохнул, подсев ближе и взяв ее за руку. «Попробуем чуть надавить с иной стороны. Знаю, что ты хочешь сказать. Чем жить с этим, намного проще окончательно все оборвать, да? Только вот знай, тогда все было зря. Их смерть и твое выживание станет бессмысленным. Сдаться проще, но недостойно. Обесценит их жертву. Пока ты жива, пока движешься, соколовы существуют. И я тебе помогу». Девушка еще пару раз всхлипнула. «Я так тебе грубила, а ты мне помогаешь. Отомсти за наш род. Я буду подчиняться. Клянусь, не скажу слова против. Ни одного шага без твоего разрешения. Не перегибай, ты свободный человек. Лишь немного предосторожностей. Я могу попросить тебя не винить себя, но пока мои слова не достигнут твоего сердца, поэтому просто положись на нас. И извини, но завтра утром мы выдвигаемся в Стигму. Можешь просто ходить сзади. Не хочу оставлять тебя здесь одну». Возражений не последовало. Хотя сомневаюсь, что она будет ходить следом тенью, а не воспользуется возможностью выплеснуть немного эмоций на мерзких монстров. С практической позиции неприятнее всего было именно то, что я потерял ценный источник информации о происходящем в мире. Странный проект императора и наверняка связанное с ним почти мифическое пятое отделение, некие девы. С личной же мне было попросту жаль Свету. Но она уже выплакала все слезы на плече Сони, а теперь просто свернулась на кровати. Я лег на другой и вскоре заснул. Само собой, ворчащая Сирин следила за нашим покоем. Ритм дня чуть сдвинулся. Мы проснулись не так поздно, как вчера, и сразу стали собираться в Стигму. Тем более нам пришло предписание на кругленькое число убитых монстров. Можем провозиться несколько недель. Лучше погасим два ядра Стигм. Леонид подошел с чуть смущенным видом. Отец передает соболезнования. Мы можем подождать еще день, чтобы вы оправились. «Ничего, раньше приступим, раньше вернемся в Москву. Кстати, вызови нам такси. Я пока в комнату, совсем забыл про пушку». Я скинул сломанный артефакт в комнате сразу, как приехал, и забыл. Очень привык почти не использовать настоящее оружие, ведь всегда все с собой. Сейчас добрался до него и попробовал проанализировать. Сердечник пробили и... «Сирин, мне кажется, или ты тоже это видишь?» Голос Искина оказался не менее шокированным. «Вижу, это оружие использует дар мага. Во всяком случае, имеются четкие следы магического конструкта неартефактной природы. Я несколько раз все перепроверил. Они научились извлекать обычный дар и создавать из него упрощенные версии небесных артефактов? Нет, теория неправильная. Это массовое оружие, да и то слабое подобие Гелиоса. Скорее, американцы научились создавать искусственный аналог дара, который лучше справляется с магией, чем старая артефакторика. Очень интересно. Поделились бы технологией, было бы проще сдерживать стигмы, но нет, они вообще не поменялись. Вот бы добыть пушку без защиты от анализа такого уровня, что не пропускает даже мое копирование». «Самая логичная теория», — согласилась Сирин. «В конце концов, я тоже искусственный энергетический конструкт, подобный дару. Они лишь нашли способ стабилизировать его в металле без души рядом». «Все же в этом мире есть интересные инновации. До моих роботов и кораблей им далеко. Зато вооружение и артефакты очень интересны». Так или иначе, мы вчетвером сели в широкий внедорожник. Леонида посадил впереди, а Свету между нами. Соня держала мою названную сестру за руку и понемногу успокаивала и поддерживала. Света обзавелась вполне приличным костюмом, и я не позволил забыть меч вместе с пистолетом-пулеметом. Нам сейчас требовалось больше оружия и патронов. Леонид был при своем пулемете и мече, пока убрав их в багажник. Мы быстро заехали в оружейный, где пополнили запасы, взяли специальную походную провизию для быстрых перекусов на ходу. И я прикупил себе небольшой пистолет, чтобы под рукой всегда был настоящий. А патронов набрали действительно много. И еще один магазин для дробовика. Легкий и удобный пистолет-пулемет у Светы пока забрал. Все равно она не в состоянии им пользоваться. Не люблю такое слабое оружие. И тоже пришлось раскошелиться на запасные магазины. Целью стала Стигма на юге от города, расположенная в весьма неудобном месте и где также возникли проблемы с обнаружением ядра. Соня получит тренировку, а меня не слишком будет грызть недовольство, что не могу просто сесть на мотоцикл. На путь к Стигме ушло 1.5 часа, и я намеревался найти ядро. Леонид выглядел воодушевленным и немного нервным, постоянно перепроверяя пулемет. Патронами он вообще нагрузился довольно тяжело. Итак, Соня и Леонид идут в авангарде и получают опыт. Я буду прикрывать вас, если сочту противника слишком сильным. Света, ты прямо за ними. Атакуешь даром со мной. Первым энергию поглощает Леонид сколько сможет. Остальное пока запасаем мы с Соней. Изначальное направление туда. Зона значится плохо проверенной. Может быть, ядро там. Я указал примерный вектор движения, что на самом деле вел к ядру. Отец говорил не рисковать так. У Леонида поубавилась уверенности в диких горах. Хотя тут ландшафт еще приемлемый. Видел бы он Мохаве. Это если стигма свежая. А здесь все неплохо зачистили. И к тому же, без риска, ты с тем же успехом можешь идти стрелять в тир с движущимися мишенями и за попадание награждать себя порцией энергии из накопителя. А теперь вперед!» Соня улыбнулась и пообещала показать себя. «Опасность меняет людей, да?» Из скромной девушки она превращалась в надежного боевого товарища, что без колебаний лезет под пули. А уверенный и желающий показать себя здоровяк вцепился в пулемет, как в спасательный круг. Пока все шло стабильно. Лишь бы враги рода не отследили наше местоположение. Сейчас я пополню запасы энергии, а заодно натренирую их двоих. Потом отправлю их в поместье. А у самого еще много планов. Особенно по поводу того оборудования. Я не могу допустить, чтобы Меньшиковы захватили еще хоть один осколок моей души. И нужно еще раз поговорить с названной сестрой, помочь ей стабилизировать состояние, принять произошедшее и жить дальше».